Изначально небо в подземном мире выглядело пурпурным все время, не было деления на день и ночь. В каноне это исправили новые владыки демонов ради перерожденных. Здесь же этим занялись падшие. С удивлением узнал, что падшие, а именно лидер Григори, используя магию и ангельскую силу, изменили ход времени, создали понятие дня и ночи в преисподне. Они создали искусственную луну, с помощью магии сделали ночь такой же темной, а день такой же светлый и теплый, как в человеческом мире. Правда, это не распространяется на сторону демонов. Не потому, что сил не хватило, а потому что владыки демонов, ну, можно сказать, приняли контрмеры, так что на их половине неба все еще грязно-пурпурного цвета. Для чего они это сделали? А фиг его знает. Скорее всего, не хотят иметь ничего общего с падшими. Тем более, что таким меры падшими были приняты для полукровок, которые большую часть жизни прожили на земле. Ну, как минимум первые лет 10-20. Для них было непривычно жить в мире без дня и ночи. Вот наши лучшие умы постарались. Демоны же перерожденных и полукровок. Собственно, и в каноне с этим были большие проблемы, а тут-то с потомками первых владык все еще запущеннее. Но вернемся к нашим баранам. Блин, звучало как-то обидно. Вообще падшие очень любят экспериментировать. Открыл, блин, Америку. Но я имел в виду архитектуру. В городе встречаются дома, похожие на старые замки с современной техникой и прочими необходимыми вещами, но внешне – натуральный средневековый замок. Есть дома в японском, китайском и прочих стилях, а есть суперсовременные застекленные дома. Большинство исследовательских центров – произведение искусства. И я серьезно, не налюбуешься. Да и вообще каждый дом по-своему красив, даже средневековый замок и тот красавец. Есть все-таки у падших вкус и чувство прекрасного. Кстати, по поводу города, в котором мы с отцом живем. Хотя скорее это я тут живу. Отец до моего рождения редко бывал дома из-за постоянных разъездов. Это я узнал от Бенимуны. Сейчас он бывает почаще, но я довольно часто остаюсь с тетей Бенимуны или у дяди Шинхазе. Иногда ночую у дяди Баракеля. Хотя после долгого отсутствия отец пытается реабилитироваться и проводит со мной достаточно много времени. Обычно мы ходим на рыбалку или он рассказывает мне что-то интересное. Но я на него не обижаюсь, понимаю, что он лидер падших ангелов. У него априори много дел и мало времени. Хм, что-то я начал про город, но свернул куда-то не туда. Давайте-ка назад. Как известно, в каноне ничего практически не говорилось о том, как живут падшие. Говорилось, что имеются множество объектов по всему миру и центром является исследовательский институт Григори. Так что я могу сказать, пожив среди падших, ну, у падших есть несколько крупных городов, которые можно назвать наукоградами. Да в принципе все города падших можно назвать наукоградами. Наличие исследовательского института – обязательность в городе падших. Кстати, плотность населения в таких городах не очень большая. Мало нас, слишком мало. Самая малочисленная раса среди трех великих фракций. Опять отвлекся. Есть и менее значимые объекты. Как правило, это небольшие базы падших в мире людей. Их называют институтами или объектами соответствующего города, человеческого города. Как правило, это какой-то исследовательский институт или наша база, ну или база наших союзников. Не все объекты имеют научное назначение. Есть и производственные объекты, а есть просто военные базы, но они небольшие по численности. Производство, как правило, автоматизированы, и падшие лишь создают станки для производства того, что создали падшие ученые. Бойцы же обычно действуют небольшими группами. Пока что нет необходимости в большой армии, так что штат на базах небольшой. Что я могу сказать по поводу города, в котором живу? Ну, это фактически столица падших ангелов и сердце Григори. Именно здесь расположен Центральный исследовательский институт Григори, причем расположен прямо в центре. Воистину огромное и прекрасное здание, окруженное не менее прекрасным пейзажем. Здание представляет из себя этакую пулю, направленную в небо, причем оно застекленное, да еще и стекло зеленого цвета. Это просто бомба. Такое нужно увидеть своими глазами. Пеп, понял, срочно покупаю билет в ад. Его видно, кажется, даже на краю города. Причем то, что видно глазу, это далеко не все. Отец рассказывал, что здание уходит глубоко под землю. Вроде как под землей находится главная лаборатория отца. Если я, конечно, не ошибаюсь. Многие мечтают попасть в этот институт. Имею в виду попасть на работу. Почему? Ну, думаю, ответ очевиден. Столица, много ресурсов, близко правительство, Да и жизнь тут кипит. Много суперсовременного оборудования, редких материалов, хорошее финансирование и прочее. Эх, а ведь отец никогда не показывал мне свою лабораторию. И я сам никогда не бывал в этом институте. Интересно, почему? Может, отец не хочет брать меня по блату и хочет, чтобы я доказал, что достоин работать здесь. Может быть, очень даже на него похоже. Я бы так и сделал. Пеп, прямо Москва какая-то. Черт, все хочу сказать, да забываю или отвлекаюсь. Столица падших ангелов носит название Ардис. Прикольное название. Мне оно нравится. Есть в нем что-то такое, даже объяснить свои чувства не могу. Но, надеюсь, вы меня поняли. Так вот, вторым по популярности объектом в Ардис является Академия падших ангелов Горизонт. Да, именно так, все с больших букв. Тоже очень большой объект. В этой академии учатся лучшие представители падших. Есть несколько кафедр, и у каждой кафедры свои экзамены для поступления. Читал про экзамены в местном аналоге интернета. Очень сложные. Ну, для среднестатистического падшего. Будут ли они сложными для меня, когда подрасту, я не знаю. Хотя объем знаний нужен немаленький. Ну и берут туда с 14 лет. Мне еще далеко. Хочу ли я там учиться? Конечно, хочу. Это шанс показать себя как ученого, хотя там и есть боевые кафедры. А значит, есть шанс, что отец наконец даст мне в руки инструменты. О чем я? Ну, папа не дает мне самому работать с артефактами и всем подобным. Пока что все, что я делаю, это учу теорию и записываю свои планы на бумагу, ну и на компьютер. Хорошо, хоть выклинчил у него лекции по артефакторике, причем мне даже удалось выпросить у него принести несколько своих изобретений. Ну, чтобы, так сказать, наглядно продемонстрировать работу артефакта. Эх, так хочется заиметь собственную лабораторию, хоть совсем небольшую. И чего тебя тянет к науке? Хотя, зная, чей ты сын, это неудивительно, подал голос мой сожитель. Тебя что-то смущает, Драйк? Смущает то, что ты совершенно не думаешь о своих тренировках. Ну, точнее думаешь, но намного больше времени уделяешь науке, попытался объяснить свою позицию дракон. Ну, видишь, Ли, у меня для этого есть причины. Не поделишься? Кроме того, что мне в принципе нравится что-то изучать и исследовать, есть и более рациональная сторона. Догадаешься? Могу намекнуть. Азазель, Люцифер и мой покойный дед. Хаэм, они все хорошие воины, но больше известны своими мозгами. Бог создал небеса, систему, священные механизмы и ангелов. Люцифер создал расу демонов, а Азазель, самый умный ангел из всех, что я знаю, и тоже много чего создал, размышлял Драйк. Причем хочу отметить, что отца он отметил как умнейшего среди ангелов, а значит, даже среди святых ему нет ровни. Вот именно. Сам подумай, а как это так получилось? Как получилось, что три фракции получили титул великих? За что великие? Если по логике тот же Шива должен их в соло уделать. Хотя на тот момент он мог быть не таким сильным, но он же не один, у него есть верные ему воины и боги. Разве вместе они бы не раздавили библейские расы? Ну ладно, когда Бог был еще жив, но ведь он умер, да еще и Люцифер в придачу вместе с другими владыками коньки отбросил. Почему не добили библейских? Не знали о смерти Бога? Что-то я сомневаюсь, разведка есть у всех, так что кто-то точно бы узнал правду. А что знают двое, знает и свинья, так что они точно должны знать о смерти деда. Сверхдемоны еще не появились, ну, кроме Резевима, но он не настолько силен, шансы есть. Но нет, они отсиделись в стороне. Твое предположение, страх, они боятся Азазеля, ведь он гений в создании артефактов. Где гарантия, что он не создаст оружие, способное убить даже Шиву? А может, он уже создал это оружие и просто прячет его? Зачем показывать козырь, если его можно припрятать? Почему Резевим не бежит нападать на нас, если он гарантированно сможет победить? Ведь демоны сейчас намного сильнее падших. Потому что сразу возникает вопрос, а не придумал ли этот хитрый лидер падших оружие, что способно убить даже его, сверхдемона? Видишь, даже я, его сын, не могу ответить на эти вопросы. А как быть другим богам и демонам? Тем более, кроме Азазеля тут полно других падших, и почти все они ученые. Мы просто непредсказуемые, никто не знает, какие у нас возможности. То же самое было и с библейским, ну и, думаю, с Люцифером. Люцифер ведь тоже творец. Пусть церковники со мной и не согласятся, ведь он создал целую расу демонов. Причем 72 столпа имеют свои особенности. Круто, это я еще про экстра демонов не вспомнил. Разве это не достижение? В одиночку, как и библейский, создал целую расу. Мда, Люцифер, он точно подобен Богу. То же самое было с библейским. Никто просто не знал, что он может выкинуть. У него священные механизмы могут богов убивать, и все эти игрушки он отдал людям. Людям, мать его. Если он не дал ангелам таких игрушек, значит, у них есть что-то посерьезнее даже лангинов. Понимаешь теперь? Понимаю. И Азазель, и библейские не самые сильные существа этого мира, но их и вправду боятся. Ведь их гения и способность созидания непредсказуемы. Одно дело тот же Михаил, который просто находится на пике ангелов. Другое дело Азазель, что может создать артефакт, который может да все что угодно. Если смотреть с этой стороны, то бытие творцом и вправду неплохо, задумчиво размышлял дракон над моими словами. Да, именно так я вижу мир. Но, надеюсь, ты из-за этого не забросишь собственное развитие? Конечно, нет. Я полностью освою свои силы падшего и полностью освою твою силу. После чего будет магия и тауки с синдзюцу. Ну и, конечно, исследования, при помощи которых я постараюсь прорвать свой естественный предел как ангела. Может и тебя усилю заодно. Про таких, как ты, говорят, наполеоновские планы. У меня впереди как минимум 10 тысяч лет, так что всему свое время. Итак, вот и подошло время тренировки. Несмотря на то, что бегал я практически час, я не чувствовал усталости. И нет, я не настолько выносливый. Просто делал регулярные остановки и бежал не быстро. Сохранял силы как мог. В центре тренировочного поля появилась ярко-зеленая печать падшего ангела. Похоже, тренировка начинается. Печать вспыхнула, и на поле появился Кокобель. К моему удивлению, он тоже надел что-то наподобие спортивного костюма. Даже не знал, что он что-то носит, кроме своей черной мантии. Аля злой темный эльф. Итак, Азарот, с сегодняшнего дня начинается твое обучение, начал дядя Кока, пристально осматривая меня. Я же от его взгляда слегка вздрогнул. Для начала мы займемся твоей физической силой. Думаю, не стоит тебе объяснять, насколько это важно в бою. Так что давай не будем терять время. Начнем с бега. Беги по кругу, пока не устанешь. Начал, дал команду дядя, и я, сорвавшись с места, побежал со всей возможной скоростью по кругу поля. Дядя для дополнительного ускорения кидал в меня копья света. Стимулировало ли это меня бежать быстрее? Конечно. Я буквально несся на своих двоих. Хотя, по моим наблюдениям, скажу прямо, он и не пытался в меня попасть. Он специально целился в сторону. Правда, иногда это меня замедляло. Несколько копий упало мне прямо перед ногами, и, чтобы не упасть, приходилось их оббегать. Блин, а ведь потом он вполне может целиться прямо в ноги. Да уж, повезло мне с тренером. Как бы не умереть тут. Я бежал круг за кругом. В какой-то момент я даже перестал их считать. Со временем я начал уставать, но дядя не давал мне замедлиться. Так что я продолжал поддерживать максимальную скорость, пока просто не свалился от усталости. Неплохо. Я думал, ты свалишься раньше. Тренировался? Поинтересовался дядя, подходя ко мне поближе. Немного. Подтягивание, отжимание, пресс, бег. Стандартный набор, перечислил я то, чем занимался в свободное время. Да, я учился в свободное время, но в обязательном порядке уделял время и физическому развитию. И, думаю, не зря я это делал. Хорошо, молодец, кивнул Кока и, резко взяв меня за шиворот, поднял на ноги. Блин, я чуть не упал, ноги устали, я стоял пошатываясь. Чуть отдохни и будем заниматься твоими руками. Сегодня я выжму тебя как лимон, сказал дядя и улыбнулся своей фирменной улыбкой хищника. Вот блин, я точно не переживу этот день. Прошло несколько минут перекура. Отдохнул? Отлично, сказал дядя, не дав мне даже открыть рот. Отжимание на кулаках. Упал, отжался. Стоило мне только услышать команду, как я сразу же принял упор лежа и начал упражнение. Стандартное упражнение, которое я делал еще в прошлом мире. Помнится, в школе даже норматив сдавали. Чую ли я различия между телом падшего и телом человека? Ну, разумеется. Даже сейчас я быстрее, сильнее и выносливее себя человека. Я это вижу даже на тех же тренировках. Дети падших значительно крепче своих одногодок людей. Намного крепче. Отжимался я не быстро, держа темп и не сбивая дыхание. Хотя постепенно я все же начал замедляться. Руки начинали подрагивать, а мышцы болеть. Закончилось все, как и с бегом. Я просто упал на землю и начал тяжело дышать. Неплохо, неплохо, донесся до меня голос моего любимого дяди. Ты места только не меняй. Сейчас в планке стоять будешь. В планке? После бега и отжиманий, круто блин, но спорить я не стал, не посчитал нужным. Даже будучи перерожденцем, я прожил не так уж и много, а Азазель с Кокобелем и другими падшими прожили больше 1000 лет. Не мне их учить. Тренировка была относительно недолгой. Собственно, Кокобель сделал то, что и обещал, выжал меня как лимон. Через примерно пару часов я без сил валялся на тренировочном поле, пока дядя что-то записывал. В принципе неплохо, но физические нагрузки теперь будут для тебя постоянны. Только сильное тело способно противостоять магии, и, только имея сильное тело, ты сможешь выжить в любых условиях. Примерный план тренировок я уже составил. Встречаемся завтра в 10 часов. До завтра, племяш, закончил он свой монолог и просто телепортировался куда-то, оставив меня лежать без сил. Мда, протянул я, еле-еле переваливаясь с живота на спину. Мой путь не будет простым. Ничего не бывает просто. Чтобы освоить мою силу, тебе нужно будет много тренироваться. Ой, а я будто не знаю. Это не отменяет того, что тренировки сильно выматывают. Ладно, это уже на нытье похоже. Надо бы вставать и идти домой. Нужно отдохнуть, бросить вещи стираться, ну и подготовиться к уроку отца. Он обещал, что сегодня будет нечто интересное, так что нужно быть в форме. Еле встав на ноги, я поковылял до дома. Будь я постарше, то со стороны могло показаться, что я нехило так перепил. Скинув грязную одежду в стирку, я сразу же пошел в ванну. Сил стоять у меня не было, так что я включил все краны и быстро налил себе воды. Погрузившись в воду, я наконец смог расслабиться. Мышцы в воде тоже постепенно расслабились и перестали болеть, осталась только приятная слабость. Фух, выдохнул я и закрыл глаза. В голове была пустота и я, можно сказать, задремал. Тело и разум отдыхали. Через несколько десятков минут я наконец открыл глаза и начал потихоньку выходить из ванны. Силы немного восстановились, а разум отдохнул. До тренировки лекции отца у меня еще несколько часов, до обучения будет вечернее. Что поделать, дела. Ну, я знаю, чем себя занять. Итак, ты наконец дождался, сынок, пафосно начал отец сегодняшний урок. Сегодня я буду учить тебя тому, что ты у меня клянчишь уже несколько лет. Мы будем тренироваться использовать энергию ангелов и магию. Меньшего я от тебя не ожидал, довольно покивал папа. Но кроме этого, с сегодняшнего дня я буду посвящать тебя в азы артефакторики. Ты рад? Услышав вопрос Азазеля, я встал из-за стола, сжав кулак, поднял его вверх, после чего пафосно произнес: «Давай покажем этим зазнайкам, что библейские технологии – самые крутые в мире». Удивление – вот что выражало лицо отца, хотя удивлялся он недолго. Уже через несколько секунд он очень довольно улыбнулся. «Да, мы покажем это всему миру». Также поднял он кулак вверх. «Но сначала тебе нужно обучиться использовать магию и силу ангела». «Понимаю», – покивал я, садясь назад, «ведь артефакты создаются с помощью магии. Не изучив основ, я никуда не уйду». «Именно». Приподнял он палец вверх, после чего щелкнул пальцами. После этого действия перед ним появился магический круг. Ярко-зеленый магический круг падших ангелов. Это печать или магический круг. Именно с их помощью мы колдуем и выполняем сложные действия. Создать оружие мы можем и без него. В доказательство своих слов отец создал у себя в руке копье света. Причем создал, не используя магический круг. Но если нужно создать мощный барьер или, скажем, запечатать душу или существо, то здесь потребуется уже магический круг. Магические круги также нужны и для проведения всяких ритуалов. Еще этот магический круг позволяет использовать магию падших ангелов, но об этом позже. Вопросы, один, точнее два. Какой магии ты меня будешь учить, и что я буду учиться делать из нашей силы света? Ты будешь изучать магию падших ангелов и элементную магию. Основы антимагии ты сам изучишь по книжкам, Арморас тебе уже отправил их, я кивнул на его вопрос. Действительно, после ванны я зашел в свою комнату и обнаружил небольшую коробку с книгами по антимагии. Спасибо тебе, дядя Арморас. Я также помню о твоем желании выучить магию проклятий. Так и быть, включим ее в курс, но позже, после освоения первых двух. И не спорь, магия проклятий очень опасна, и без подготовки я тебе не позволю ее изучать. Я понимаю, кивок с моей стороны. Но я тут подумал, было бы неплохо защитить собственный разум. В общем, я хочу научиться менталистике. Хотя бы научиться защищать свой разум. По словам Драйга, некоторые носители вошли в режим Джаггернаута неосознанно, а значит, проклятие действует на разум. Я должен уметь защититься. Хаэм, хорошее дело, задумчиво, но уверенно проговорил отец, кивая своим словам. Вообще тут не только в проклятии Джаггернаута дело. Я в принципе хочу защитить свои мысли от чужого вмешательства. Мои мысли только мои, и никому не позволено их читать, кроме Драйга. Хорошо, перед магией проклятий найду тебе учителя по менталистике. Может, пару книжек найдешь? Ну, чтобы я, как и с антимагией, был хоть теоретически готов. Отличная идея. Ладно, давай практиковаться. В чем? В создании магического круга. Он вновь щелкнул пальцами, и прямо передо мной появился магический круг падших ангелов. После нескольких подробных инструкций я начал пытаться создать магический круг. По словам отца, мне нужно сделать это лишь раз, после чего я сразу же пойму, как это делать. Вытянув руку перед собой и закрыв глаза, я начал пытаться повторить круг передо мной. На создание круга нужно потратить свою энергию, это означает, что пытаюсь я тут, пока у меня не кончилась энергия. Кончилась же она у меня после нескольких десятков неудачных попыток. Провал. От неудачи я присел на стул и загрустил. Черт, у меня не получилось даже гребаный круг создать. Не расстраивайся, положил отец руку мое на плечо. Мало кому удается быстро освоить магический круг. Ты сегодня и так хорошо поработал. Иди отдыхай. Его голос был мягок, но я этого почти не заметил. Провал. Это же провал. Я не смог. Черт, как же это бесит, как же это раздражает. Я вошел в свою комнату и рухнул на кровать. Во мне сейчас бились две стороны. Одна уставшая и желающая отдохнуть, а вторая ворчащая и требующая продолжения тренировки, требующая реванш. Прошел примерно час, как закончился урок с отцом. Я спокойно лежал на кровати. Ну, так может показаться со стороны. На самом деле, я был напряжен. Неудача в создании магического круга она очень сильно ударила по моей гордости. Да, именно гордости. Так ударила, что я даже спать не могу. А, черт с ним, все равно не усну. Чуть ли не прорычал я и, сбросив одеяло, подошел к стулу с одеждой. Одевшись, я открыл окно и выпрыгнул на улицу. Несмотря на то, что живу я на втором этаже, от падения я даже боли не почувствовал. Обожаю тела падших. Стоило моим ногам приземлиться на землю, как я сразу же побежал к тренировочному полю. Вообще оно было совсем рядом с домом, так что идти далеко не пришлось. Итак, вот я на поле, на котором всего несколько часов назад меня гонял Кокобель. Энергии у меня не так уж и много. Не успела полностью восстановиться после чуть ли не полного истощения. Мне нужна энергия, и я даже знаю, где ее взять. Точнее, у кого ее взять. Драйк, заряжай. Я на секунду прикрыл глаза и сосредоточился. Сосредоточился на силе своего друга. Левую руку обдало жаром, а приоткрыв глаза, я увидел красное сияние, исходящее от руки. Хаэм, удивился я увиденному. Вместо стандартной перчатки у меня был небольшой красный наруч. Такой показывали в аниме, если мне память не изменяет. Эй, Драйк, почему он так выглядит? Сила святого механизма ограничена, так как ты все еще слабоват. Да и, можно сказать, что это самая начальная версия. Начальная версия, я думал, это филлер в аниме, а на самом деле. Хотя, конечно, с какой-то стороны логично, что я получаю не совсем полную версию механизма. Не дорос еще, но, все равно странно. Ну ладно, будем работать с тем, что имеем. Заряжай, усиление. Раздался из камня голос Драйга, а я почувствовал прилив сил. Причем не только прилив ангельской энергии, нет, такое чувство, будто я энергетика бахнул. Энергия буйно циркулировала по всему моему телу. Теперь я могу понять прошлых носителей Драйга. Точнее, могу понять их высокомерие. Такая сила, такая мощь, такое прекрасное и вкусное чувство могущества. Очень легко начать ею упиваться. Очень легко получить от нее сдвиг в голове. Покачав головой, я откинул лишние мысли. Сейчас не время об этом думать и надо бы держать себя в руках. Повышенная ЧСВ до добра не доводит. Прошлые носители Драйга могут подтвердить. Мое тело стало окутывать желтая аура света. Сейчас моя цель освоить магический круг. Это главное. Магический круг – очень важный элемент колдовства. Его использование значительно упрощает магические манипуляции. Он своего рода костыль, ну, это слишком грубо, да и не совсем так. Скорее помощник. Благодаря ему можно очень многое. Я замучаюсь перечислять все, так что я лучше сосредоточусь на создании этого круга. Усиление. От переполняющей меня энергии я неосознанно выпустил из-за спины свои крылья. Два черных крыла также покрылись моей аурой. Будучи полностью покрытым желтой энергией света, я вытянул левую руку вперед. Мои глаза были сосредоточены, а мозги были напряжены. Сейчас я должен сделать это. Создать магический круг. Тот самый, который не так давно показывал мне отец. А это, знаете, сложнее, чем кажется со стороны. Ну, со стороны все кажется легко, пока сам не возьмешься. Нужно представить магический круг в точности, каким мне его показал отец. Ни единой ошибки. Точности воображения. Ха! Прокричал я, выпуская часть энергии вперед. Сначала показались общие черты. Затем начали постепенно появляться важные детали. Цвет печати менялся от желтого до нужного ярко-зеленого. Я еле смог стабилизировать его цвет. После чего пришлось детально представлять в голове внешний вид круга. Причем мне приходилось исправлять допущенные мной уже ошибки. Благо из-за этого круг не исчезал. Каждое подобное действие отзывалось пульсирующей болью в голове. Постепенно круг приобретал тот вид, который он имел у отца. Наконец я мог расслабиться. Бам! Я упал на колени, упираясь руками в землю. С моего лица стекал пот, а в голове была мерзкая пульсирующая боль. Сброс! Проговорил Драйк из камня, и его усиления слетели. К моему и так не самому лучшему состоянию добавился и откат от использования механизма, отчего я чуть не упал в обморок, еле смог удержать себя в сознании. «Ты в порядке?» – раздался знакомый голос у меня в голове. Голос Драйга. Он был обеспокоен. «Да нормально. Ясно, хреново. Ну, я все же хочу поздравить тебя с победой. Ты смог создать магический круг», – похвалил меня дракон. Хотя мне было не совсем до этого. «Ага, спасибо», дыхание было сбито, и я пытался привести его в порядок. Постепенно боль уходила, и я начинал приходить в себя. Знаешь, мне на секунду показалось, будто мир поплыл. Так и чувствовал, как он просил объяснить поподробнее. Понимаешь, я уже был уверен, что все кончено, что вот сейчас круг вновь исчезнет и придется начинать сначала, но, в этот момент я пылал такой решимостью, что не хотел сдаваться, и в этот момент, печать будто искривилась, и у меня начало все получаться. Это было так странно. Хм, странно. Да и выглядишь ты слишком уж истощенным. От создания магического круга такого быть не должно. Попробуй еще раз создать круг. То ли посоветовал, то ли приказал Драйк. Хотя чего это я? Я все равно хотел попробовать вновь. Ну давай. Я резко поднялся на ноги, отчего чуть не упал. Голова все еще кружилась, но я не собирался отступать. Давай пока на одном усилении, попросил я своего партнера. Пусть откат и не был главным фактором моего удручающего состояния несколько минут назад, но это было неприятно. Так что пока опустим нагрузку. Одного усиления вполне достаточно. Понял. Усиление. Камень на секунду засветился, и в этот момент я почувствовал прилив энергии. Ха. Вытянул я руку вперед и начал вновь создавать магический круг. Не сказал бы, что это было просто. Да, это было легче, чем в первый раз, но далеко не так просто, как хотелось бы. В итоге передо мной находился магический круг падших ангелов. Прошлый развеялся после того, как я потерял концентрацию. Никаких искривлений и отдачи, шепотом пробормотал я результаты повторного создания круга. Откуда тогда была та странная отдача? Она была очень мощная и долбанула мне прямо в голову. Странное было ощущение. Нужно его запомнить. Не знаю, нужно ли тебе это или нет, но за нами наблюдают. Наблюдают? А хотя если бы это была угроза, ты бы мне сообщил, а значит это. Ну, я и не думал, что уйду из дома, оставшись при этом незамеченным. Отец неплохо защитил дом. Уважаю его за это. Так что пусть смотрит, мне не жалко. Еще, давай, тебе все равно нужно осваивать мою силу. Чем чаще пользуешься механизмом, тем лучше им владеешь. Верно говоришь, партнер, верно говоришь. Немного размявшись, я принялся вновь создавать магический круг. Нужно довести это действие до автоматизма. Поразительно, с неким восхищением пробормотал Арморес, смотря на тренировочное поле. Всего за один день освоить магический круг. И вы его еще в школу хотели отдать? Да, упорство, интеллект и физические возможности Азарета просто поражают. Кокобель очень положительно отзывался об Азарете. И это он еще даже не стал осваивать силы дракона. Такими темпами он к 15 годам уже вполне сможет иметь 8, а то и все 10 крыльев, оценил Шимхазы возможности своего племянника, при этом ни на секунду не отрываясь от наблюдения. Причем его выводы не беспочвенные. Такой вывод он сделал после получения заключения от Азазеля и Кокабеля. Кокабель отмечал, что парень мало того, что сам занимался физическими упражнениями, так и на тренировке показал себя очень даже хорошо. Особенно Кокабеля впечатлила молчаливость Азарата, который спокойно выполнял все упражнения, даже будучи уставшим. Никакого нытья или психоза, на которые рассчитывал братец Кока, так и не произошли. Говоря простым языком, Кокабель остался под впечатлением от первой же тренировки. От Азазеля пришла не менее интересная характеристика. Интеллект племянника просто поражал, а ведь этот интеллект подкрепленный упорностью парня. Это падший мог лицезреть сейчас самостоятельно. А ведь кроме магии парень интересуется артефактами и уже даже что-то пытается спроектировать. У падших ангелов, как и у ангелов, показателем силы являются крылья. Чем их больше, тем сильнее ангел. Предел – 12 или 6 пар. Среди падших 12 крыльев имеют только Азазель и Шинхазый. У Баракеля, Армороса, Тамеля, Сахареля, Кокабеля и Бенимуны по 10 крыльев. Конечно, есть и другие падшие с 10 крыльями, но не о них речь. Сейчас у Азарата всего одна пара крыльев, но, по прогнозам Азазеля, уже через год-два его сын сможет получить еще одну пару. Хотя после увиденного он и сам уже не уверен в данном сроке. Каждый из лидеров Григори, что присутствовали на тренировочном поле, думал о своем. Так Азазель, смотря на левую руку сына, думал о режиме Джаггернаута. Джаггернаут Драйв – ужасающий по мощи режим, который есть только у механизмов двух небесных драконов. Самое страшное, что мало кому удавалось пережить этот режим. Большинство умирало после первой же активации. А если не после первой, так после второй. Итог всегда был одним – смерть носителя. Ас не мог даже представить, как его сын превращается в огромного красного дракона, который не может контролировать себя. Он может только крушить и уничтожать. Азазель до сих пор вспоминает тот разговор. «Я смогу найти силу, отличную от Джаггернаут Драйва. Сила, что будет альтернативой Джаггернауту. А это вообще реально? Ведь ни один носитель, ни белого дракона, ни красного так никогда и не получил силу, которая заменила Джаггернаут. Из чего следует довольно резонный вопрос. А это вообще реально?» Азазель одолевали сомнения, но ничего поделать с этим он не мог. Он мог только помочь своему сыну в постижении своего механизма и в принципе помочь ему развиваться. Кокабель как-то сказал, что Азарат в потенциале станет щитом падших ангелов. Кто вообще захочет связываться с небесным драконом? Тем более с сильнейшим красным императором драконов прошлого, настоящего и будущего. Конечно, Азарату еще предстоит вырасти, но его сын все продолжает его удивлять. Сначала он удивил его своей тягой к знаниям, теперь вот талантом в магии, точнее в управлении энергией ангелов, но все же, от всего этого Азазеля охватывала гордость, да, именно она. Он был горд, что его сын растет гением, сильным гением, да, неважно, что ждет их впереди, они все преодолеют. Эх, наконец можно отдохнуть, завалился на диван падший ангел и, чуть размявшись, открыл одну из своих особых бутылок с асгардским элем. Напиток богов, как его называют в Скандинавии. Пеп, тот возраст, когда перед набухиванием надо размяться. Все последние два дня он был не дома, а на работе. Что же произошло такого, что сам лидер Григори ушел на несколько дней и не появлялся дома? Одно слово, демоны. Да, демоны были настоящей занозой в заднице. Что раньше, что прямо сейчас. Но на данный момент все куда хуже. Сейчас там вновь происходит брожение общества, как несколько веков назад. Тогда, довольно давно, когда демонов поразила новость о гибели их повелителей, а в особенности его, Люцифера, отец всех демонов, тот, кто создал их расу. Демоны тогда были похожи на детей, которые просто не знали, что им вообще делать. Собственно, так вели себя и ангелы после известия о смерти Бога. Но если ангелы просто признали Михаила заменой Бога и почти единодушно поддержали его идею перемирия, то вот у демонов все было сложнее. Потомки первых владык, за исключением Люцифера, желали продолжения этой войны. Они были молоды и искренне считали себя рыцарями и лучшими воинами ада. Они всерьез верили, что им под силу то, что не смогли сделать первые владыки, убить Азазеля и Михаила. Но, к их удивлению, немалое число родов воспротивилось этой идее. В особенности Зекрамбаил, который очень хорошо помнил времена первого Люцифера и легионы демонов, отчего мог сравнить состояние демонов. Их было мало, чтобы закончить войну и не пасть от рук другой фракции. А желающих воспользоваться моментом и изничтожить библейскую фракцию было бы предостаточно. Но, как полагала Зазель, тут была и другая причина. Большинство первых демонов признавали исключительно Люцифера в качестве своего повелителя. Даже на Резевима они смотрели косо, несмотря на его статус сверхдемона. Кстати, Зекром как раз был одним из этих демонов. Как только Резевиму удалось прижать эту крысу к ногтю, этого Азазель не знает. Тогда лишь чудом удалось избежать гражданской войны, которая непременно бы вспыхнула, если бы Резевим не взял все в свои руки. Он смог уговорить других владык о временном перемирии для восстановления военной мощи демонов. Как он это сделал, этого Азазель тоже не знал, но не исключал и применение силового метода. И это были просто ужасные новости для ангелов. Мало того, что у демонов не случилось гражданской войны и они остались более-менее едины, так еще на сцене появились два новых лица. Сазикс Гримари и Аджука Астарот, два новых сверхдемона, что по своей силе даже превосходит Резевима. А он вообще-то сын самого Люцифера. Сазикс Гримари, наследник рода Гримари, является сыном Зиотикуса Гримари и Венеланы Гримари в девичестве Баил. От своей матери он и унаследовал силу разрушения, особую способность рода Баил. И вот тут начались проблемы. Сазикс не просто унаследовал эту силу, он стал будто ее воплощением. Он имеет просто абсурдное количество демонической энергии и виртуозно ей управляет. А его сила разрушения, по расчетам Азазеля, силы Сази достаточно, чтобы уже сейчас уничтожить все Григори. У падшего есть информация, что сам Шива, сильнейшее существо мира, без учета драконьих богов, заявил, что Сазикс вполне способен его победить. Такие слова от такого существа заставляют Азазеля стать очень хмурым. Аджука Астарот не менее большая проблема, чем Сазикс и как бы небольшая, является выходцем из побочной ветви семьи Астарот, имеет огромный запас демонической энергии и он гений. И тут Азазель готов признать, что Аджука как бы не умнее его. Этот парень смог развить свою демоническую энергию так, что теперь она работает не на воображении, а на расчетах и вычислениях. Прямо как магия. Его особой силой является формула Конкора, способность Аджуки, также известная как уравнение военного превосходства, позволяет управлять явлениями с помощью уравнений и формул независимо от того, созданы ли они самим Аджукой или кем-то другим. И ко всему к этому еще его изобретательский талант. Именно он позволил Аджуке создать фигуры зла, систему пополнения рядов демонов. Конечно, не все были этому рады, и все владыки кроме Люцифера откровенно саботируют их использование. Но Аджука создал рейтинговую игру, где команды королей соревнуются друг с другом. В общем, как и сказала Зазель, он проблема как бы небольшая, чем Сазикс. Эх, а ведь есть еще и другие демоны, вызывающие беспокойство Азазеля, тот же Дихаузер Белиал, он же император, он же чемпион рейтинговых игр. Демон, который стал топ-1 игроком в рейтинговых играх и по силам сравним с ним, Азазелем. А ведь у каждого из этих ребят есть своя группа, каждый член которой также на уровне владык демонов. Азазель тяжело вздохнул и осушил очередной бокал. В свое время именно Сазикс и Аджука стали тем аргументом у сторонников мира, который вынудил власти уступить. Но что сейчас? Сейчас прошло несколько веков. Демоны пополнили свои ряды, как перерожденными демонами, так и наплодили чистокровных демонов. И уже аргумент о численности не такой актуальный. Демоны стали самой многочисленной расой из всех трех библейских фракций. Да и мало кто мог посоперничать с ними в численности. Разве что люди. Тех уже больше 7 миллиардов. Владыки демонов уже начинают точить зуб и думать о грядущих боях и победах, а фракция мира наоборот начала сдавать, ведь некоторые ее члены видят оптимистичное будущее в войне, и их можно понять, у них два новых сверхдемона, они пополнили свои ряды и натренировались в рейтинговых играх, из-за этого многие демоны перешли из фракции мира во фракцию войны, это, конечно, все условно, но именно такие тенденции сейчас идут в мире демонов, появились новости, что вместо 4 владык демонов хотят сделать систему 7 владык, по аналогии с 7 смертными грехами. Дополнением будут Мамон, Бильфигар и Белиал. И как понятно, на новые места пророчат Сазикса, Аджуку и Дихаузера, что в принципе логично. Кого, если не их, хотя вроде были там еще 2 демона, Серафол и Фалбиум, тоже вроде как сильные демоны, но пока Азазелю было о них мало известно. Тем более они были в тени своих сородичей. Вот такие пироги происходят у демонов. И на этом фоне падшие и ангелы выглядят очень блекло. Если падшие хоть как-то пополняют свою численность, то у их небесных братьев все совсем плохо. Они-то никак не могут пополнить свои ряды. И это еще с тем, что творится в церкви, а творится там полный бардак. Азазель даже удивился, почему Михаил ничего не делает. Там уже через одного можно голову отрубать. В общем, ангелы находятся в очень неудобном положении. Единственным лучиком света для Азазеля был его сын, Азарот. При одном только воспоминании о сыне Азазель сразу же улыбнулся. Его сынок, он все больше его поражал, не только своим упорством, но и скоростью роста. Ну и, конечно же, своей фантазией. Артефакты, которые он рисует на бумаге. А ведь там есть много интересных идей, которыми он бы и сам воспользовался. Он до сих пор помнит, как Азарот показал ему рисунок с кодовым именем Старкиллер, который оказался нифига не рисунком, а самым настоящим чертежом. А к чертежу еще был полностью исписанный с двух сторон листок. Этакая инструкция к применению. Черт, да он даже начал описывать компьютер, который будет управлять установкой. Он даже выдвинул идею вставить в установку телепортер, чтобы она могла телепортировать с Земли в подземный мир. Да, после начала обучения магии и артефакторики Азарот явно начал отыгрываться по полной. Его сын оказался гением. Просто непредсказуемым гением. Конечно, пока преждевременно это говорить, но есть какое-то чувство у Азазеля, что все это неспроста. Уже сейчас его сын строит планы по системе реинкарнации впадшего и готовит чертежи под собственные артефакты и многое-многое другое. Ас уже даже перестал удивляться вывертам своего сына. Он давно понял, что Азарот не просто падший ангел. Он будет нечто большим, чем просто его сын. Уже сейчас он смотрит в будущее и изучает демонов, считая именно их самой важной проблемой падших. Он выучил все столпы демонов, что вообще когда-либо были известны, и выучил их особые способности и известные способы, как эти способности обойти, наподобие регенерации фениксов. Но особо он изучает сверхдемонов, в особенности Сазикса и Аджуку, последнего даже в большей степени. Азазель как-то услышал от него: «Ну и как же мне тебя победить, повелитель законов и техник?» Похоже, Азарот действительно хочет сразиться со сверхдемонами. Азазель пытался его предупредить, но получил довольно успокаивающий ответ. «Не волнуйся, пап, я не полезу к ним, пока полностью не освою свои силы». Это действительно успокаивало Азазеля. Он не чувствовал, что Азарот тогда врал. Нет, он говорил правду. Азарот слишком умен и понимает, что для него встреча с этими двумя может плохо кончиться. Допив остатки эля, Азазель посмотрел на часы, а они показывали добрые 10 утра. «Хах, а я и не заметил», — ухмыльнулся падший, поднявшись, пошел наверх, к комнате своего сына. «Ази, ты просн, ну и свинарник», — прокомментировал отец семейства, увидев, в каком состоянии находится комната его сына. «Сказать, что тут был срач, это ничего не сказать. На стенах красовались чертежи магических печатей или артефактов. Стол был завален бумагой с какими-то расчетами и формулами. На полу валяются материалы, которые Азазель все же решил дать Азароту для его экспериментов. На полках валялись недоделанные прототипы его артефактов. Впрочем, Азарот заявил, что доделает каждый, просто у него нет сейчас нужных знаний. Да, Ас все-таки вытребовал себе материалов, но не более. К оборудованию Григория Азазель его пока не подпускал. Решив немного проучить сына, падший щелкнул пальцами, и над спящим Азаротом появилась магическая печать, из которой хлынула ледяная вода. Подлетел чуть ли не до потолка маленький падший и жестко приземлился на пол, прямо мягким местом на валяющиеся материалы. Вновь подпрыгнул Ази, и на этот раз влетел в шкаф. Шкаф же чуть наклонился, отчего открылись дверцы, и на маленького падшего хлынул поток бумаги, как исписанный, так еще и не использованный. Азазель не знал, что Азарот использует этот шкаф как хранилище своих наработок. В итоге маленький падший был похоронен под слоем макулатуры и несколько минут не подавал признаков жизни. «Привет, пап», — наконец донесся до падшего голос сына, хоть он и был приглушен бумагой. В итоге падшему пришлось откапывать своего горе сына из его же ловушки. Примечание к части. Картинки. Центральный исследовательский институт Григори. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 бд 7 инф 7 впп фьот 0 лгсбзудик скукн филхаф пхта аф 1 кип мгбифц до 3 бгю 5 мкмкаф 5 бмди 9 а 64 лвц кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 ц 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Академия Горизонт. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 1БД 7 ЮНФ 7 ВПП ФЙОТ 0 ЛГЗГЗУДИК СКУКН ФИЛХАФ ПХТА АФ 1 КИПАМИЦА ВУП 4 КГ 9 АЙ 7 А 35 СОП 4 АКТИЛ КСУПЦКИЙ КУ ХМ 0 У 0 ХРБ 1 ПМДФ 9 Д 1 Х 0 БВЙОТ НРХЗ 2 С 1 Х 0 КУ 2 ПМСЗНБ. Первая версия усиливающего механизма. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипэу 8 гсбдикримп в пихидлц 51 бд 7 юнф 7 впп фьот 0 лгсбзудик скукн филхаф пхта аф 1 кипа тип 26 пуфтиху укрц в пм 0 экс фиерил гсба 0 тц кейку xm 0 у 0 хрб 1 пмдф 9 д 1 х 0 бв йот нрхз 2 ц 1 х 0 ку 2 пмсзнб. Глава 5. Идеология. Примечание к части. Бичина Битрисин. Сегодня очень важная тренировка, начал дядя. Когда я ступил на поле, я слегка опоздал, мы с отцом увлеклись и потеряли счет времени. Сегодня ты должен научиться убивать. Что, научиться убивать, это, блин, а ведь я никогда это не делал. Я никогда не лишал жизни разумное существо, никогда. А это реальная проблема. Как я буду драться без намерения убить? Или как мне драться, если я никогда не убивал? Хотя в порыве адреналина я вряд ли что-то почувствую от убийства. Но мне кажется, это не то. Совсем не то. Вот твоя жертва, дядя щелкнул пальцами, и на поле появился человек. Я уже мог по ауре определять расу, и передо мной лежал именно человек. Он был связан, его глаза и рот были заклеены, и вроде бы даже уши закрыты. Можно было подумать, что это уже труп, но нет, грудная клетка периодически расширялась. Значит, дышит, а это значит, что живой. Создай оружие из света, как я тебя учил, и перережь ему горло. Ну или проткни сердце, как сам захочешь, пожал плечами Кокабелли и указал рукой на лежащее тело. Я на автомате создал небольшой кинжал из света. Да, дядя научил меня делать это быстро. Подходил я к телу на деревянных ногах, очень медленно, но все же подходил. Я сейчас лишу жизни человека. Подойдя к телу, я опустился на колени и приставил кинжал к горлу мужика. Я замер. Я не двигался несколько секунд. Я просто замер, решаясь сделать первое в своей жизни убийство. Первое убийство человека в моих двух жизнях. Закрываю глаза. Делаю глубокий вдох-выдох. Дядя хотел было уже мне что-то сказать, но в этот момент я опускаю кинжал вниз. Он пронзает шею с не очень приятным звуком и входит внутрь. Подержав кинжал несколько секунд, я опускаю руки и медленно отхожу от уже мертвого тела. Неожиданно я почувствовал, как меня слегка приобняли. Это был дядя. Ты молодец. Я думал, что ты не сможешь, он говорил на удивление спокойным и даже заботливым голосом. У меня даже диссонанс случился. С одной стороны, мое первое убийство, с другой, такое поведение Кокабеля. Я даже не знал, чем больше был шокирован. Не думай, что я монстр. На самом деле, этот мир ужасен и жесток. Я потерял много братьев и сестер во время Великой войны. Иногда мне даже приходилось убивать своих близких, просто потому, что они остались верны библейскому. В будущем тебе придется принимать сложные решения, и я хочу подготовить тебя к этому. Тебе придется убивать, просто чтобы выжить. У тебя будет простой выбор, либо ты, либо тебя. Таков закон. Надеюсь, когда-нибудь ты это поймешь. И я его прекрасно понимал. Изучая войну более подробно, я натыкался на не очень красивые поступки. Причем даже со стороны святых ангелов. Да и помня прошлую жизнь. Люди те еще твари, не все, конечно, но есть такие. Они больше звери, чем люди. Немного придя в себя, я отошел от падшего, но мой глаз зацепился за папку у него в руках. Что это? Это на случай, если бы ты не решился, сказал он и передал мне папку. Взяв ее в руке, я незамедлительно принялся изучать содержимое. Много текста, фотографии трупов, причем тут были как взрослые, так и дети. Это личное дело, закончил за меня дядя. Этот человек, маньяк, убил множество людей, в числе которых есть дети. Кстати, по законам его страны ему бы грозила смертная казнь, так что считай, что ты просто заочно исполнил приговор». От взгляда на некоторые фотографии у меня по всему телу проходили мурашки. Ужасное зрелище. Этот парень, да он больной на голову. Честно признаться, я думал, что тебя вывернет. Я смог сдержаться, хотя у меня и были рвотные позывы, честно признался я дяде. Мне действительно стоило больших усилий удержать содержимое моего желудка во мне. «Хорошо, думаю, на сегодня с тебя хватит», — сказав это, дядя развернулся и мигом исчез во вспышке телепорта. Хотелось бы сказать, что обучение шло очень легко, но это не совсем так. С того момента, как я смог создать магический круг, прошло чуть больше месяца. Скоро должен быть очень известный праздник под названием Рождество, и, к моему удивлению, падшие отмечают этот праздник. Какого черта? Ведь это вроде как праздник для верующих, а мы, падшие, выступаем против Бога. Да кто этих падших знает? Скорее всего, падшие, как и русские. Пофиг какой праздник, главное отдых, пьянка и компания, главное повод. Хотя если так подумать, ну должны же быть у падших хоть какие-то праздники. Расслабляться иногда нужно даже магическим существам. Но вернемся к празднику позже. После того, как я смог создать магический круг, учение о магии падших перешло из теории в практику. Отец начал меня учить манипулировать силой света не только для создания оружия. Так я учился телепортации, запечатыванию, различным ловушкам и прочим полезным навыкам. Вследствие чего и уроки по артефакторике перешли из сухой теории в практическую плоскость. Отец даже привел меня в свою лабораторию. Это было незабываемо. «Папа, мы идем в Центральный исследовательский институт Григори», — поинтересовался я, когда мы с отцом подошли к огромному и прекрасному зданию. «Ага, хочу тебе кое-что показать», — кивнул он и повел меня вперед. Зайдя в институт, я чуть не потек. Столько техники, столько артефактов, столько магии. Мне хотелось рвануть к объектам и начать их изучать, разбирать, модернизировать. «Ух, я обязательно получу здесь лабораторию, это не обсуждается». Вокруг ходили различные падшие, и молодые, и более зрелые, и двухкрылые, и те, у кого больше крыльев. Какие только цвета волос я не видел. Тут и серые, и зеленые, и красные, и голубые, чего тут только нет. «Вижу, у тебя есть вопросы, задавай», — сказал он, посмотрев в мои красные как кровь глаза. «Начнем сначала. Как мне устроиться сюда на работу и получить свою лабораторию?» Задал я самый интересующий меня вопрос. «Хех, для этого тебе придется окончить академию и доказать, что ты достоин здесь работать. Но как я докажу, что могу здесь работать, если ты не даешь мне инструменты? Может, я бы уже смог что-нибудь смастерить и уже работал бы тут? Ага, или руки бы себе оторвал?» — съехидничал отец. «Может, что-то и оторвалось бы. Ладно, молодой я еще. Понял. Ну так зачем мы здесь? Вот за этим». Мы подошли к одной, очень примечательной двери. Не на каждой же двери написано «Личная лаборатория Азазеля». Причем сейчас мы находились на самом нижнем уровне института. Я так и думал. Самые крутые лаборатории всегда на нижних уровнях. «Готов?» – спросил отец и сразу же открыл дверь. Я даже не успел подготовиться к... «А боже, я отсюда не уйду!» – прокричал я и накинулся на оборудование. Отец же, поняв, что у меня слегка сорвало крышу, схватившись за голову, поспешил за мной. К сожалению, сам я еще артефакты не создавал. Мне было и негде, ну и отец не позволял. Хорошо, хоть папа начал приносить свои наработки или готовые артефакты. Иногда даже разрешал их разобрать и собрать обратно. Круто. Теперь и мои рисунки постепенно начинали превращаться в полноценные чертежи. Кроме того, теперь я начал заниматься изучением магии. Той самой, что в этом мире работает на формулах и расчетах. Ее мне преподавал отец. Начали мы, кстати, с самых основ. Точнее, с самой простой ветки развития, элементная магия. Ну то есть управление элементами, огнем там, молнией и прочее. Одна из самых простых веток в магическом искусстве. Но, как говорится, с чего-то надо начинать. Да и кто откажется повыпускать из рук огненные шары? Обучение шло медленно. Нет, это вовсе не из-за того, что я как-то разленился, вовсе нет. Просто сейчас я очень сильно распылил свои силы. Кроме занятий магией и занятий по энергии ангелов, я также изучаю. 1. Уроки с дядей Кокобелем. Фехтование, рукопашный бой и прочее. 2. Базовые науки, типа истории, биологии и прочего. 3. Развитие и познание своего механизма. 4. Артефакторика. Каждый из этих пунктов отнимает очень много времени и сил. От одних тренировок с дядей я прихожу как выжатый лимон. Но я не сдавался. Я понимал, чем сильнее я стану сейчас, тем легче мне будет в будущем. Особенно вспоминая, в каком на самом деле жестоком мире я переродился. Ведь у меня на самом деле полно врагов. Те же демоны, ангелы, священники, существа иных мифологий. Все они хотят моей смерти. Поэтому отдыхать просто нету времени. Так, я запомнил нужное уравнение и... Ха! Попытался я создать магический круг, из которого должен был вылететь огненный шар. Но что-то тот не особо хотел появляться. Фу-у-у-ух, расслабься, говорил я сам себе, вновь закрывая глаза и воспроизводя формулу в голове. Ха! Очередная попытка выпустить магию. На этот раз получше. Но лишь на чуть-чуть. Теперь у меня появилась магическая печать, но никакого огненного шара не вышло. Да и печать быстро рассеялась. Короче, опять неудача. Фух, ну что ж, попробуем еще раз. Раз, два, три, ха. Возле руки появилась магическая печать, и из нее вылетел небольшой поток огня. Совсем небольшой и не сконцентрированный. В общем, это был не огненный шар. Черт, очередная неудача. Еще раз, вновь концентрация. Вдох, выдох. Фу-у-ух, ха. Очередная попытка. На этот раз появляется печать и вылетает чертовый огонь. Правда, огненный шар пролетел всего несколько метров, после чего просто испарился. Было понятно, что мне не удалось, но я не удержался от улыбки. «Удача!» – прошептал я своими сухими губами. Выпрямив спину, я размял руки и вновь начал сосредотачиваться. Судя по результату, я уже совсем близок к успеху. Так, еще одна попытка. Раз, два, три, ха. Печать сформировалась с довольно большой скоростью, после чего из нее вылетел небольшой огненный шар. Пролетев примерно десяток метров, он влетел в манекен, что стоял прямо передо мной. Ура! Получилось! Подпрыгнул я от переполняющих меня эмоций. Поздравляю, партнер! Спасибо, Драйк, я действительно счастлив. У меня получилось выпустить чертов огненный шар. Магия, основанная на формулах, я смог сделать свой первый шаг в ней. Так, давай-ка еще разочек, ну, чтобы результат закрепить. Вновь вытягиваю руку вперед и сосредотачиваюсь. В голове всплывают нужные мне уравнения и формула. Процесс повторяется, и вот уже второй огненный шар летит в уже и так подпаленный манекен. На этот раз огненный шар вышел побольше, чем первый. Очередной удар манекен принял на себя и выдержал его. Так, теперь у меня появилась цель. Манекен, сегодня я тебя сломаю. Сказав это, я вновь начал создавать магический круг и выпустил в него очередной огненный шар. Деревяшка в форме человека приняла этот удар и все еще продолжала стоять, хотя большая часть его тела уже была подпалена. Не на того напал, мои глаза сузились, и я отправил очередную атаку вперед. Причем я не создавал новый магический круг, атака вылетела из уже существующего круга. Вслед за этим огненным шаром полетел следующий, а потом еще, бам! После десятого огненного шара манекен наконец заимел совести и сломался. Я же стоял, тяжело дыша, по лбу прокатилась капелька пота. Знаете, а все эти расчеты в голове, они и вправду выматывают. Такое чувство, будто я головой об стенку бился. Такие неприятные ощущения. Ну а ты думал, магия требует делать в голове точные расчеты. Причем все должно быть четко, без единой помарки. Такое дано далеко не каждому. Пусть магию и могут освоить все. Ты прав, Драйк, прав во всем. Освоить магию на высоком уровне, это действительно тяжело. И как Вали вообще умудрился за несколько дней выучить невероятно сложную скандинавскую магию, так еще смог быстро применять ее против Лаки. Чертов гений, а чего ты ожидал? Парню на тот момент было сколько? 17, и у него наверняка был хоть какой-то опыт в магии. У тебя же это все впервые. У тебя потенциал ничуть не ниже, чем у потомка Люцифера, а с учетом того, что ты у нас перерожденец, то твой потенциал очень сложно просчитать. И в очередной раз ты прав, Драйк. Хах, знаешь, это даже забавно. Я сын Азазеля, сильнейшего падшего ангела, и при всем при этом я стал твоим владельцем. Жизнь непредсказуемая штука. Согласен, я тоже не мог помыслить, что такой, как ты, станет моим владельцем. Но это даже интересно. Я уже жду начала наших приключений. Я их тоже жду, но сначала нужно хорошенько подготовиться. А то зная, какой мир вокруг, недолго мы тут проживем. Так что нужно стать сильнее, гораздо сильнее. Я вижу, тебе удалось. А, да более знакомый голос вывел меня из моих мыслей. Это был отец. Он стоял у входа на тренировочное поле с очень широкой улыбкой. Похоже, ты довольно быстро прогрессируешь в магии. Кинул он взгляд в сторону разбитого и прожаренного манекена. Ну, нужно поработать над скоростью создания и мощью огня. А то я этот манекен только с 10-й попытки смог уничтожить. Выдохнул я с небольшой грустью. Да, пусть это как бы успех, но в бою такое заклинание слишком слабое. Единственное, чем грозит мое заклинание, так это если противник умрет от смеха, ощутив его силу. Этот манекен, как и все на этом поле, улучшен магией. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но все же, немного успокоил меня Ас и подошел прямо ко мне. Ты молодец, Ази, большой молодец. Его рука легла мне на голову и взъерошила мне волосы. Ага, у нас, кстати, сегодня урок с магией, только с магией воды, напомнил я отцу о наших планах. Да-да, я все прекрасно помню, махнул рукой Азазель и пошел в сторону выхода. Я уже все приготовил, жди меня у входа в дом, сказал он, прежде чем под его ногами появился магический круг, и он испарился в нем. Черт, телепортация, так хочется ее освоить, но, рано, очень рано, я еще даже не освоил элементную магию. Конечно, можно телепортироваться, используя ангельскую энергию, но даже так нужна очень сильная концентрация. По словам отца и дяди, я еще не готов к такому, только теория, это максимум, до чего меня допустили. Не став больше терять времени, я побежал в душ. До этого я проводил физическую тренировку, так что все мое тело пропитано потом. Нужно смыть его. Водные процедуры я закончил всего за несколько минут, после чего, одевшись, поспешил к нашему дому. Отец к тому моменту уже стоял на крыльце и ждал меня. Похоже, я немного запоздал. А я думал, ты будешь дольше возиться. Я хотел тебе сказать то же самое, улыбнулся я, подбегая к нему. Ага, давай бери вот эту корзинку и вон тот раскладной стул, кивнул отец на данные вещи, и я поспешил выполнить его просьбу. Следом под нашими ногами появился магический круг переноса. Спустя пару секунд он засветился, и мы переместились к озеру, и, судя по моим ощущениям, мы все еще были в преисподне. Значит, магию воды мы будем тренировать возле воды, логично, прокомментировал я окружение, кладя на землю корзинку и раскладывая стул. Мы здесь не только ради тренировки, хотя то, что будет впереди, тоже можно будет назвать тренировкой, задумчиво сказал отец, ставя на землю какой-то ящик. Ты это о чем? Секунду, махнул он мне рукой, открывая ящик и что-то доставая оттуда. Вот, продемонстрировал он мне удочку, мы пришли на рыбалку, сделал я очевидное заключение. Мы потренируемся в магии, но сначала будет тренировка на терпение, улыбнулся Азазель и передал мне удочку, после чего достал из ящика вторую. Так бы и сказал, что хочешь порыбачить, я просто пожал плечами и начал разматывать удочку. В прошлой жизни отец тоже часто брал меня на рыбалку, она мне действительно нравилась. В общем, с рыбацким инвентарем я знаком и без вопросов разложил удочку и ждал, пока папа даст приманку. Пеп, никогда не понимал прикол рыбалки. Максимально душная херня. Рыбачить мы будем на вот этих червей. Я их взял в одной нашей лаборатории, открыл он большую банку, наполненную землей и довольно противными червями. Причем у каждого этого из чади ада есть рот и глаза. Бе-е-е. Переборов свою неприязнь, я взял одного червя и быстро насадил его на крючок. Старые навыки дали о себе знать, и я смог сделать это без проблем. Да и Азазель меня нередко брал на рыбалку. Кап, кап, мы закинули удочки и присели на свои стулья. Погода была спокойной, безветренной. Поэтому мы сидели в полной тишине. О чем думал отец? Не знаю. Я жену, я думал о том, что меня ждет впереди. До обозначенного канона еще лет 16, или около того. Акина сейчас 2 годика, а канон начался, когда ей было 18. Хотя, да и уже этот канон трещит по швам, так что можно на него не рассчитывать. Тут нужно надеяться только на себя, только на себя. Блин, так страшно перед неизвестностью. Я, кстати, начал подбивать отца на более глубокое изучение священных механизмов, и в особенности ритуала, который позволяет вынимать их из носителя. Полезный навык, очень пригодится в будущем.